Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Братья и сестры, мне очень нравится, когда на собрании проповедник называет текст Священного Писания, а все следят вместе. Поэтому хорошо упражняться, приходить со своей Библией. Кто пришел с Библией, пожалуйста, потрудитесь ее открыть. «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Братья и сестры, основная тема моего слова – не учение о рождении свыше, как родиться свыше. Основная мысль – какие признаки должны быть неотъемлемыми для людей, которые родились свыше. Вот мы ходим в собрания, и одни ходят по привычке, а другие – рожденные свыше. Чем отличается жизнь просто религиозного человека, которым был вот Никодим, он был учителем народа израильского, но не возрожденный? Чем отличается жизнь религиозного человека от человека возрожденного? Церковь – это общество возрожденных людей. Мы так говорим, это в нашем вероучении, но, братья и сестры, какие неотъемлемые признаки должны сопутствовать человеку возрожденному? Вот когда мы принимаем, человек заявляет о том, что желает быть членом церкви, и мы должны рассмотреть вопрос, допускать ли до крещения или не допускать до крещения. То есть, рожденный ли он свыше, или он просто с детства наученный, или наученный родителями руки складывать, глаза закрывать, заученные молитвы произносить. Братья и сестры, и горе нам, если церковь наполняется невозрожденными людьми, и мы их крестим, а потом вот это все мертвое, оно проявляется в семейной жизни. К сожалению, потом слышны о том, что происходят разводы в христианских семьях после бракосочетания. От чего это? Люди попали в церковь невозрожденными. И когда процент невозрожденных очень большой, а потом мы говорим, у нас демократия, у нас большинство голосов, двумя третями нужно утверждать, это две трети невозрожденных людей, какие они решения будут принимать в церкви, когда этими людьми наполнилась церковь. Братья и сестры, это очень серьезный вопрос, я бы сказал, это принципиальный вопрос. И если в начале истории Первоапостольской церкви написано, что никто из посторонних не мог пристать к ним, то есть там были только возрожденные люди, в которых жил Дух Святой, то прошло некоторое время, и апостол пишет, дабы нам избавиться от злых и лукавых делателей. То есть эти люди уже наполнили первоапостольскую церковь, их было очень много. Почему они попали в церковь? Почему уже молитва апостолов, чтобы нам от них избавиться? Всего 20 лет прошло. По каким признакам нам самих себя определить? Мы относимся к числу возрожденных людей, или мы относимся к числу тех людей, которые никогда не увидят Царство Небесного, потому что они невозрожденные. Братья и сестры, я нашел 6 основных признаков, о которых говорит апостол Иоанн в первом послании. Если мы откроем Библию, первое послание Иоанна, то мы эти 6 признаков возрожденных людей найдем. Мне очень нравится, когда во время проповеди открывается Библия, и старички, и молодые, и хористы в том числе приходят не только с нотными сборниками, но и с Библиями на собрание. Это надо к этому и детей, и подростков приучать своих друзей. Когда входят в школу, они ходят с учебниками, когда идут на собрание, должны приносить с собой Библию и Евангелие. Так вот, друзья, откроем первое послание Иоанна, 2 глава, 29 стих. «Он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». То есть первый признак рожденных свыше – это человек, который делает правду. Есть такое выражение, что в физическом мире подобное рождает подобное. Точно так же и в духовном мире. Бог праведник, значит, все рожденное от него праведно. Друзья, это природа, это природа такая у человека возрожденного. Делать правду, говорить правду, жить по правде, страдать за правду и умереть, как Иоанн Креститель, голову отсекли за правду. Это путь правды. Братья и сестры, в этом мире все построено на неправде. И в этом мире неправды есть маленький островок, который называется церковь, где собраны люди, которые живут по правде. В этом огромном мире неправды. Церковь утверждает правду. Церковь – это общество людей, которые живут по правде. Братья и сестры, если в этом бы мире был бы день, когда бы один день в году, когда бы все люди говорили друг другу правду, все бы семьи распались, государство бы распалось. Если бы все правители узнали правду о своих подданных, наверное, всех бы заключили в темницу, А если бы подданные узнали всю правду о своих государях, правителях, царях и начальствующих, наверное бы всех бы лишили власти, званий и почестей. Если бы все мужья неверующие узнали правду о женах или жены о мужьях и так далее. И подобное. Друзья, все построено на неправде. Но написано, рожденный свыше творит правду. Он праведник. Братья и сестры, если ты практикуешь неправду в твоей жизни, если неправда – это образ твоей жизни, ты человек невозрожденный. Если ты любишь неправду, или когда ты сделал неправду, у тебя нет, не жжет тебя совесть, и нет потребности покаяться и освободиться, и очиститься, друзья – ты человек невозрожденный. Написано так, если исповедуем грехи наши, то он очищает нас от всякой неправды. То есть человек возрожденный, если даже он попал в искушение и сказал неправду, сделал неправду, друзья, он должен иметь внутри себя потребность как можно быстрее очиститься, как можно быстрее покаяться. А кровь Иисуса Христа очищает нас от всякой неправды. Итак, друзья, первый признак – это человек, рожденный свыше, делает правду. Первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Ну, немножко кажется этот сложный текст для понимания. Друзья, я нашел такое истолкование, которое считаю здравым, верным, и хотел бы его прочитать, небольшое истолкование этого текста Писания. Иоанн говорит не об отдельных грехах, а о длительном, обычном, характерном поведении. Этот стих говорит о новой природе верующего. Возрожденный человек не грешит преднамеренно и постоянно. Причина в том, что семя его пребывает в нем. Семя относится к новой жизни, дарованной человеку в момент его уверования. Это семя устраняет возможность греха как образа жизни. Человек, который постоянно грешит, никогда не был возрожден. Вот это очень важная мысль, что человек, рожденный от Бога, получает новую природу, которая не грешит. Это не есть его образ жизни. Он не испытывает удовольствия в грехе. Он не пьет грех, как холодную воду. Он живет потребностью не грешить. Это его образ жизни. Если до рождения свыше он, его родители принуждали идти в Дом Божий, друзья, то после рождения свыше он бежит в Дом Божий. Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий. Он бежит. Почему? Потому что семя его пребывает в нем. Потребность иметь общение с подобными себе, друзья. Мне на этой неделе задал вопрос. Один человек говорит, ну какая разница между нами и вами? Вы такие же люди, как и мы. Некоторые инстинкты вы в себе подавляете, а мы в себе их не подавляем. Вот и вся разница между нами и вами. Нет, разница гораздо глубже. Разница в природе. И действительно, мы такие же, как и вы. Мы в том же теле, мы подвластны тем же законам. Все человеческое нам присуще, но... Говорю, вот есть закон притяжения. И этому закону притяжения подвластна любая материальная вещь в этом мире. Где бы ты ее ни бросил, она упадает куда? Вниз. Говорю, а почему птица не падает? Почему она не подвластна закону притяжения? Почему она летает, парит, не падает? Потому что в ней есть жизнь. Есть закон жизни, там есть другая природа. Вот так же и мы говорю, когда, если бы в нас Духа Божьего не было, мы так же бы падали, как и вы. Мы так же искали бы и испытывали бы удовольствие в грехе, как и вы. Но дело в том, что в нас есть закон жизни, в нас есть Христос. Христос – жизнь наша, которая дает нам возможность, живя в этом развращенном мире, не грешить. И это не наша сила, это сверхъестественная жизнь, которую дает Бог рожденным свыше. Жить не греша – это сверхъестественная жизнь. Жить и грешить – это естественная жизнь, потому что грешник – это не тот, кто грешит, а тот, кто родился от грешника. Есть хороший пример о том, что если все бутылки с коньяком и шампанским в магазинах разбить и уничтожить, а завод будет их подальше производить, от этого ничего не произойдет. Завод греха, но он внутри нас, от рождения, от Адама. Этот завод, он производит грех, он еще маленький, но он же грешник. Он же до конца погибший грешник. Этот завод греха мы унаследовали от наших родителей. И Бог решает проблему не наших грехов, а нашего производителя. То есть Господь нас в день рождения свыше не только грехи нам прощает, а Он разрушает тот завод, который в нас производит грех. Эту природу, которая рождает постоянно похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Бог разрушает этот корень греха. Он дает нам новую природу не грешить, не производить грех, хотя грех бежит за нами, иногда догоняет, мы иногда падаем, потом опять встаем, каемся и идем опять за Господом, и у нас мы испытываем удовольствие в святой жизни, в жизни очищения и освящения. Я помню, один наш брат, года два тому назад мы его приняли в церковь, ему лет 60, всю жизнь был в мире, военным человеком. Как военные люди проводили выходные дни? Он мне рассказывал, что, говорит, мы на военном самолете летали на Байкал из Москвы на выходные дни, и там веселились, и спиртное, и прочее, и потом к понедельнику опять возвращались. Оказывается, и самолеты можно использовать для своих развлечений, все нормально. И вот, говорит, я покаялся, и мне мои друзья говорят: «Анатолий, на Байкал через неделю». А я, говорит, им говорю: «А у меня уже другие удовольствия. Я, говорит, уже увлечен другим». «А чем ты увлечен?» Говорит: «Я уже увлечен очищением и освящением. Я читаю материал об освящении». Говорит: «Ненормальный». Удивительно, у него другая потребность, другое направление жизни. Господь говорит, что рожденный свыше не грешит. Он не испытывает удовольствия в грехе, имея другую природу. Друзья, третий признак рожденных свыше – это любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Вот любовь – это Божья природа, написано: «Бог есть любовь». Эти слова, друзья, о Боге, они содержат как бы ключ ко всем Божьим делам, путям, к тайне мироздания, к тайне искупления, к самой сущности Бога. Все, что делал Бог, Он был движим любовью. Он был, доказал нам любовь, когда мы были еще грешниками. И он говорит, что человек, который рожден от него, он подобен, он приобретает это подобие своему отцу. Всякий любящий рожден от Бога. Христос возлюбил нас ни за что, когда мы были еще грешники. Любовь, которая любит за что-то, это не любовь. Любовь, которая любит не за что, вот это есть истинная Божья любовь. И поэтому Господь говорит: «Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». Братья и сестры, это любовь. И рожденный должен быть подобен родившему его. Вот природа – любить. Я удивляюсь, друзья, сколько любви у возрожденных сестер, чьи мужья неверующие. Сколько надо любви к этим пьяницам, к этим бунтарям, сквернословом, который десятилетиями унижают, оскорбляют, пьяными домой приходят. И сколько любви у наших сестер к своим неверующим мужьям. Сколько любви у родителей, которые молятся о своих блудных сыновьях, чтобы Господь им дал нужду в покаянии. Сколько любви, друзья. Это есть любовь. Написано о том, что будем любить не языком и словом, а делом и истиною. Братья и сестры, церковь – это единственное место, где должны люди пребывать в любви. Это единственное место. Весь мир, написано, живут, ненавидя друг друга. Мы были некогда гнусны и ненавидели друг друга. Ненавидеть друг друга – это нормальный образ жизни невозрожденных людей. Любить друг друга, друзья, эту природу дает Бог. Четвертый признак, друзья, он записан в 1 послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Вот обратите внимание на то, что здесь написано: «рожденного и родившего» с большой буквы. То есть идет речь о Боге Отце и о Христе. А дальше написано, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, что любим Бога и соблюдаем заповеди Его. То есть родившего — это идет речь и о Христе, это идет речь и о всех детях Божьих. Мы должны любить всех возрожденных христиан, не только тех, кто входит в нашу поместную церковь или в наше братство, но всех людей, которые рождены от Бога по признаку Божьей жизни в этом человеке. Они могут быть не в нашей церкви, не называться баптистами, они могут не находиться в нашем братстве, но это, если это люди, рожденные от Бога, то любящий родившего любит и рожденного от Него. Так сказал Господь. Но я, друзья, не проповедую экуменизм, я не сторонник каких-то либеральных взглядов, но я сторонник фундаментальных библейских взглядов на окружающий нас мир, друзья. В этом окружающем мире есть много людей, которые являются нашими общими рядами в Царстве Небесном. Вот 140 лет нашему движению, баптистскому, евангельско-баптистскому движению в России. То есть баптисты появились 140 лет тому назад. Друзья, а до этого была церковь? Хорошо, кто-то скажет, была реформация, 400 лет реформации протестантизма в Европе. Хорошо, 400 лет протестантизма в Европе, до этого была католическая церковь. До 400-летнего периода церковь была или ее одолели врата ада? Она всегда была, но там же была только католическая и только православная церковь. Где же она была? Оказывается, и там, в этих рядах, были люди возрожденные. И врата ада никогда не одолели церковь за 2000 лет. Всегда были вот эти островки возрожденных людей, хотя они жили в другой культуре, в другой деноминации. Но церковь Иисуса Христа всегда была несокрушима, побеждающей. Были одинокие праведники, были люди, которые стремились к святости, жили принципами отделения от мира. Они были всегда. Мне очень приятно вспомнить одну историю. Где-то, наверное, года полтора тому назад я поимел возможность созвониться с Верой Сергеевной Кушнир, известной поэтессой. Она живет в Америке, эмигрировала еще в юности, будучи неверующим человеком, невозрожденным в 40-х годах. Нужда была в том, чтобы наш календарь нашего братства, который был юбилейный, на 12 листах в наших домах, перевести на английский язык и издать в Америке и в Европе на английском языке для англоязычных людей. И я обратился к ней за помощью, как к человеку, владеющему словом. Пожалуйста, Вера Сергеевна, окажите нам помощь, переведите, пожалуйста, календарь этот, а там очень много текста, и текст сложный, переведите, пожалуйста, его на английский язык. И она с большой радостью приняла за этот труд. У нее муж был лежачий дома, он не вставал, она за ним ухаживала. Она на 2 часа каждый день покидала свой дом, оставляла своего неизлечимо больного мужа, шла в свой офис, переводила календарь нашего братства. И помню, 10 января 2011 года она мне присылает письмо, говорит: «По-моему, брат, с вашим поручением я справилась. Да будет Господь прославлен». А через 2 дня она ушла в вечность. Это было последнее дело ее жизни. Она перевела календарь, 3 месяца чуть больше работала над этим, бескорыстно, безвозмездно. Она все силы посвятила этому служению. В новогодние рождественские праздники отменила все гостевые визиты, участие во всех программах, чтобы закончить эту большую работу. И она, закончив это дело, через 2 дня отошла к Господу. Братья и сестры, она никогда не была в нашем братстве. Она никогда не была в рядах Совета Церквей. Но она любила братство, и она любила гонимое братство. Она была руководителем передач многих и оказывала содействие. И если бы мы посмотрели бы на ее фотографии, сказали: «О, с таким внешним видом ее в церковь пускать нельзя». Но это был человек возрожденный, любящий Бога и любящий родившего, любит рожденных от Него. Есть люди, которые не в нашей культуре, немножко ходят не так, как мы, одеваемся не так, как мы, в том смысле, что не в той традиции или не в той культуре, но они любят Бога, удаляются от зла, живут принципами независимости, отделения от мира. И мы, когда придем в небо, друзья, мы увидим огромное количество спасенных. Это будет торжествующий собор праведников. Миллиарды, миллиарды святых людей. И мы, друзья, должны в себе, вот себя не то, что настраивать, а осознать эту великую привилегию, это великое преимущество, друзья. В нашей природе, если мы рождены от Бога, мы должны любить всех рожденных от Него. Если это человек возрожденный, мы обязаны его любить, друзья. Это наша природа. Следующий, друзья, 5 признак. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и это есть победа, победившая мир, вера наша». Братья и сестры, что такое побеждать мир? Вот победа над миром – это тоже присуще природе возрожденного человека. Я себе сделал такую выписку из одного очень хорошего толкования, что мировая система – это чудовищная программа искушений, которая непрестанно старается оттащить нас от Бога и от того, что вечно, увлечь нас временным, плотским. Люди мира поглощены материальными вещами и чувственными удовольствиями. Они стали жертвами приходящего, и только человек, рожденный от Бога, побеждает мир. Он способен возвыситься над тленностью мира и видеть все в истинной вечной перспективе. Последователям Христова мало знать, что они спасены, ибо Христос призвал нас к освящению. Что это значит? Освящение восходит к древнееврейскому корню со значением «отделить от всего, что нечисто, что недостойно». Не участвуя в делах мира сего, мы отделяем себя от его растленного влияния. Братья и сестры, побеждает мир. Я помню, у нас в Московской церкви лет 15 тому назад служил один человек, его прислали в спортивные войска, ЦСКА, в станции метро «Динамо», хороший футболист был. И когда он покаялся, а потом приехал, принял крещение, вернулся после армии, он оставил футбол, с ним уже были готовы подписать контракты разные футбольные команды. Он оставил футбол, выучился на газоэлектросварщика, стал хорошим сварщиком, по-моему, 5-го или 6-го разряда, у него приобрел свое клеймо, живет сейчас в Магадане, диакон церкви, отец, по-моему, 7 детей, хороший труженик, благословенный брат. И вот я однажды его спросил, говорю: «Виталий, а вот ты был хорошим футболистом, ты так любил футбол, ты хотел свою всю судьбу связать с этой карьерой, как ты сейчас?» Он говорит: «Ты знаешь, раньше я себе не представлял жизнь без футбола. Теперь я себе не представляю жизнь без Христа». Друзья, когда Христос приходит в наше сердце, когда Христос заполняет нас, когда Христос – жизнь наша, и сия победа, победившая мир, вера ваша. Друзья, победа над миром, над этими мирскими удовольствиями, над хобби, мирским образом жизни, который является неотъемлемой частью мирских людей, друзья, она обязательно приходит, то есть меняется образ жизни, потребности. И если в твоей жизни ничего не изменилось, значит, ты невозрожденный человек. Ты просто научен каким-то традициям, правилам, но ты человек невозрожденный. Эта перемена должна произойти от того, что в твоя жизнь Христос. Я помню одного человека, который всю жизнь играл на трубе и был хорошим профессиональным трубачом, играл в мирских ансамблях. Потом, когда покаялся, он говорит: «Я себе раньше жизнь без музыки не представлял, а сегодня я себе не представляю жизни без Христа». Друзья, и это победа, победившая мир, от того, что человек родился от Бога. Это является верный признак, что человек побеждает мир. Вот на этот признак мы особо обращаем внимание, когда допускаем до крещения и рассматриваем, возрожденный человек или невозрожден. Что изменилось в образе твоей жизни? Побеждает мир или мир побеждает тебя? Братья и сестры, шестой признак. Первое послание Иоанна 5:18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Братья и сестры, хранит себя. Адам не сохранил Эдемский сад. Господь говорит: «Храни и возделывай его». Не сохранил. Бог ему дал идеальную жизнь, где не было греха, где все было идеально. И то говорит: «Храни и возделывай». Не сохранил, потерял. Исав не сохранил своего первородства. За чечевичную похлебку продал его. Братья и сестры, народу израильскому было сказано, чтобы они хранили землю обетованную от идолов, от мерзости всевозможной, поклонения иным богам, и все. Они не сохранили, потеряли, ушли в плен. Господь лишил их права на землю обетованную, ассирийский, вавилонский плен и так далее. Братья и сестры, написано: «Будем хранить благодать». Братья и сестры, как вы считаете, что легче или что труднее, завоевать или сохранить? Вот Давид завоевывал, а Соломон должен был хранить то, что отец завоевал. Сохранил? Сын Раваам показал мизинец свой, сказал, мой мизинец толще чрез отца моего, и 10 колен отошли. Все, никогда они больше не соединились. Никогда. А следующие цари, мы читаем, что как только увидели приближающихся царя египетского и другие цари, они все золото, которое собрал Давид и лежало в храме, отдали этим царям, лишь бы они не шли войною, опустошили все богатство, которое лежало в храме, лишь бы не воевать, лишь бы кровь свою не проливать. Вот так вот испугались и так не отстаивали дело Божие. Братья и сестры, это знаете, вот можно приобрести духовную жизнь, можно приобрести рождение свыше, но можно его не сохранить, можно потерять жизнь в Боге. Почему люди теряют эту жизнь, полученную от Бога? Первое послание Тимофея, 1 глава, 19 стих. «Имею веру и добрую совесть, которую некоторые отвергшие потерпели кораблекрушение в вере». Была вера, была добрая совесть, был дар благодати, была новая жизнь от Бога, было рождение свыше. А потом потеряли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. Жизнь от Бога потеряли. Вера полностью разрушилась. И он стал как человек неверующий. В чем дело? Добрую совесть человек потерял. Друзья, что такое добрая совесть? Вот представьте себе корабль, и в днище корабля маленькая появилась пробоина. И в эту пробоину весь океан устремляется, да? Вот в эту маленькую дырочку, чтобы его наполнить. Весь океан туда устремляется. Братья и сестры, когда с нашей совестью происходит пробоина, весь мир, все духи злобы поднебесных вот именно в эту пробоину устремляются, чтобы лишить тебя жизни. Почему мы говорим, что любящие Бога ненавидьте зло, любящие Бога уходят от социальных сетей, не должны проводить свое время там, где грех, разврат, где похоть плоти царствует. Почему мы говорим, храни свою жизнь, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То есть позиция удаления, как можно дальше убежать, не бойся быть крайним, не бойся занимать радикальные позиции по отношению к греху. У нас радикальная позиция, в наших домах вообще телевизора нет. Казалось бы, там есть полезные передачи, но мы говорим, вы знаете о том, что было предписано Назареем? Две крайние позиции были предписаны Назареем. Первое, не прикасаться к мертвому, даже отцу. А второе, ничего не есть от производящей виноградной лозы. Даже изюм есть нельзя, сладкий, не то что вино пить. Секиру и вино, изюм, сушеные ягоды. Вот такая крайняя у Бога позиция. Если ты на заре, если ты человек, посвященный Богу, ты должен хранить себя в рамках радикализма по отношению к миру и господствующему в мире растления похоти, чтобы сохранить жизнь, полученную от Бога. Братья и сестры, рожденный свыше хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Братья и сестры, а иногда не только прикасается, поселяется, и еще берет с собой семь злейших, и поселяется в душе человека, и человек становится одержимый. Почему? Не хранил себя, становится одержимый и бесноватый. И из таких людей приходится бесов изгонять. Почему? Себя не хранил. Вот эту дистанцию с грехом, бывает, человек настолько сократил, что потом сатана не только прикасается, еще и издевается над человеком. И говорят, ты не спасенный человек, у тебя спасения нет и тому подобное. Братья и сестры, это очень важная позиция, насколько мы себя храним. Братья и сестры, последний пример. В Белоруссии однажды был такой удивительный случай. Один наш брат, который работал на грейдере, то есть чистил от снега дороги, он, очищая дорогу от снега, заметил, что в ковше у него человек. Этот человек был под снегом, заметен снегом и был невиден. Но он оказался в ковше у него. Он к нему вышел, посмотрел на него, почувствовал пульс его. Уже холодный был, но еще живой. Оживил его, привел его в чувство. Оказывается, человек выпил, специально лег на обочину и решил закончить свою жизнь. Не видел ни смысла жизни, Бога он не знал. И вот наш этот брат привел его в чувство, потом привел его в себя, привел на собрание. Этот человек покаялся, принял крещение и стал стихи писать. И сейчас на его стихи поют песни в Белоруссии. Очень хорошие стихи, песни очень содержательные. Братья и сестры, по каким признакам он узнал, что он жив? Ни одежда, в которую он оделся, и ни прическа, в которую он причесан, это не есть признак жизни. Пульс, дыхание. Есть вещи вторичные, а есть вещи первичные. Мы сегодня говорим о первичных вещах. Мы иногда делаем акцент на вторичные вещи, то, что не относится к сути. Одежда, внешний вид, прическа, хвосты, косынки, каблуки. Извините, это вторичные вопросы, которые имеют значение, как прилично святым. Но это не есть. Можно одеваться прекрасно, безупречно в монастырях и жизни не иметь. Очень много есть людей, которые одеваются безупречно, но там дух фарисейства, осуждения и тому подобное, сплетен, там жизни нет, хотя полная безупречность во внешнем виде. Очень важно, одевайтесь как прилично святым, но при этом помнить, что если мы при этом, когда одеваемся хорошо, говорим неправду, то мы невозрожденные. Если мы одеваемся хорошо, но не удаляемся от мира, мы люди невозрожденные. Если мы безупречно одеваемся, братья и сестры, но у нас стала привычка сплетничать, не обуздываем языка своего, у нас пустое благочестие. Пустое благочестие. И ваш внешний вид вам не поможет в день, когда вы предстанете перед Богом. Господь скажет: уйдите, я никогда не знал вас. Уйдите от меня. Братья и сестры, есть вещи первичные и есть вещи вторичные. Запомните, давайте еще раз запомним эти важных 6 признаков, чтобы самих себя протестировать. Я человек религиозный или я человек возрожденный? Итак, друзья, 6 признаков жизни в Боге. Делает правду, не делает греха, любит друг друга, любит всех рожденных от Него, побеждает мир и хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы вот эту жизнь, полученную от Бога, хранить. Аминь. Сколько раз Ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимы недоброй волей я в упорстве своем молчал. По пустыне суровой иди, шел, не ведая сам куда, миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я прохладу греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном Ты, как прежде, меня любил. Вихри бурных земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзал, явился Ты. И тогда, как бы в знак прощения, Ты в ладонях воды мне дал, наклонившись к ним в изумлении, я увидел следы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там.